Возвратясь, Галеран с отчаянием посмотрел на Террея. «Ну, как-нибудь, Довенант!» Видя горе своих друзей, бесполезно рискующих жизнью, Довенант сосредоточил взгляд на одной точке стены, поднял голову и напрягся соскользнуть с койки. 2-3 секунды, поддерживаемый Галераном, он дрожал на локтях и рухнул, закрыв глаза и сдержав стон боли таким неимоверным усилием, что жилы вздулись на лбу. «Неужели не пощадят?» — сказал Галеран. «Ведь он не может даже стоять». «Повесят в лучшем виде», — отозвался Батредж. «Бенни Смита вздернули после отравления мышьяком, без сознания. Так он и не узнал, что случилось». Глотая слезы, стомодор схватил Галерана за плечо, твердя: «Довольно, хватит. Я больше не могу. Я буду стрелять. Мне теперь все равно». «Уходите», — тихо произнес Довенант. «Не мучайтесь. Мне хорошо, я спокоен. Я сейчас живу сильно и горячо. Мешает темная вода. Она набегает на мои мысли, но я все понимаю». «Напасть на ворота?» — сказал Батредж. Ему не ответили, и он тотчас забыл о своем предложении, хотя приготовился ко всему, как стомодор и Галеран. Их состояние напоминало перекрученные ключом замки. Взяв руку приговоренного, Галеран стал ее гладить и улыбаться. «Думай, что я слегка опоздал», — шепнул он. «Мне тоже осталось немного жить. Делать нечего, мы уйдем. Все-таки прости жизнь, этим ты ее победишь. Нет озлобления?» «Нет. Немного горько, но это пройдет. Едва увиделись и должны расстаться. Ну, как вы жили?» Батредж начал громко дышать и ушел к окну. Его рука нервно погрузилась в карман. Он вернулся, протягивая Довенанту револьвер. «Не промахнетесь даже с закрытыми глазами», — сказал Батредж. «Вы человек твердый». Довенант признательно взглянул на него, понимая смысл движения Батреджа и радуясь всякому знаку внимания, как если бы не ужасную смерть от собственной руки дарили ему, а веселое торжество. Он взял револьвер и уронил его рядом с собой. «Устроюсь», — сказал Довенант. «Я понимаю, что же это?» «Стомодор, не плачьте, большой такой, грузный!» «Что передать?» — вскричал лавочник, махнув рукой на эти слова. «Есть ли у тебя мать, сестра или же та, которой ты обещался?» «Ее нет. Нет тех, о ком вы спрашиваете». «Террей», — заговорил Галеран, — «эта ночь дала тебе великую власть над нами. Спасти тебя мы не можем. Исполним любое твое желание. Что сделать? Говори. Даже смерть не остановит меня». «И меня», — заявил стомодор, — «я могу остаться с тобой. Откроем пальбу. Никто не войдет сюда!» В этот момент полупомешанный от страха Ликан ворвался в камеру и, прошипев «Уходите, перестреляю!», был обезоружен Фагригедом, подскочившим к Ликану сзади. Фагригед вырвал у надзирателя револьвер и ударил его по голове. «Уже пропал», — сказал он ему, — «опомнись, смирись, на, выпей воды, застегни кобуру, револьвер останется у меня. Эх, слякоть!» «Ликан, кажется, прав», — отозвался Террей. Оглушительные действия, брань и стакан воды образумили надзирателя. Чувствуя поддержку и крепкую связь всей группы, он вышел, бормоча: «Мне показалось, на дворе. Скоро ли, наконец?» «Положись на меня», — сказал Фагригет. «Не то еще бывало со мной». «Решайте», — обратился Батредж к Довенанту. «Все будет сделано на разрыв сердца». «Не думайте», — вздохнул Довенант, — «не думайте все вы так хорошо для одного, которому суждено пропасть». Взгляд его был тих и красноречив, как это бывает в состоянии логического бреда. «Должна прийти», — сказал он с глубоким убеждением, — «одна женщина, узнавшая, что меня утром не будет в живых. Ей сказали: Неужели не лучшие из сердец способны решиться посетить мрачные стены, волнуемые страданием? Это сердце открылось, став на высоту великой милости, зная, что я никогда не испытал любящей руки, опущенной на горячую голову. Как мало, как много! Неизвестно, как ее зовут, и я не вижу ее лица, но когда вы уйдете, я увижу его. В этом все. Проклят тот, кто не испытал такого привета. «Мы увидим ее, милый Террей», — сказал Галеран, внимательно слушая речь, навеянную бредом и одиночеством. «Кто ей сказал?» «Как будто кто-то из вас», — встрепенулся Девенант, осматриваясь с усилием, — «недавно выходил отсюда». «Вышли и вернулись», — неожиданно произнес Стамадор, отвечая взглядом, пристальному взгляду Галерана. Батредж тоже понял. Образы предсмертного возбуждения открылись им в той же простоте, с какой говорил Девенант. Ночь смертного приговора уравняла всех. На многое довольно было намека. «Стамадор», — шепнул Галеран, отходя с лавочником к окну, — «ведь вы готовы на все». «Он готов, я с ним», — сказал Батредж. «Но вы?» «Нет, я не гожусь», — грустно ответил Галеран. «Я порченный. Вы сделаете лучше меня, если сделаете». Слушавший у двери Фагригет мрачно кивнул головой, когда Галеран глазами спросил его. «Да», — сказал Фагригет, — «все мы решились на все. По крайней мере, о нас будут говорить с уважением. Пусть идут, только недолго. Через час станет опасно». «О чем вы говорите?» — спросил Девенант. «Как длинна эта ночь! Но я не жалуюсь, я никогда не жаловался. Галеран, сядьте на койку, вы уйдете последний». Между тем Батредж и Стамадор, крадучись, проникли в отверстие за стеной лазарета и поползли к Тергенсу. Он, догадываясь уже о скверном исходе, молча смотрел на приятелей, которые, ухватив друг друга за плечи, спорили, стоя на коленях. Тергенсу Стамадор сделал знак не мешать. «Вы слушайте», — говорил Батредж, тряся плечи лавочника, — «я проворнее вас и могу сказать все быстрее. Я знаю, что делать». «При чем тут проворство? Пустите, отцепитесь, ты все погубишь», — возражал Стамадор, сам не выпуская плеча Батреджа. «За тобой прибежит толпа». «Не упрямьтесь, времени у нас мало», — перебил Батредж. «Ведь это не то, что привести священника, душа его мучится. Понимаешь ли ты?» «Я все понимаю лучше вас. Сойди с дороги, говорят тебе. Ты не можешь выразить как нужно, от тебя разбегутся все. У меня есть опыт на эти вещи. Я изучаю психологические подходы и имею верность глаза. Как можешь ты меня заменить? Это нахальство!» «Бросьте, я сбегаю за угол к одной вдове, она добрая душа и нетруслива. Она сразу пойдет. Ее сын тоже сидит в тюрьме, только не здесь». «Да понимаешь ли ты, чего хочет он перед смертью?» — зашипел Стамадор. «Даже мне этого не сказать, хотя в такую сумасшедшую ночь мои мысли проснулись на всю жизнь. Он хочет вздохнуть, слышишь? Вздохнуть всем сердцем, вздохнуть навсегда! Молчи, молчи! Это я приведу последнего неизвестного друга, такого же, как его светлый бред!» — в выступлении шептал Стамадор, утирая слезы и чувствуя силы разбудить целый город. «О, ночь!» — сказал он, стремясь освободиться от переполнивших его чувств. «Создай существо из лучей и улыбок, из милосердия и заботы, потому что такова душа несчастного, готового умереть от руки нечестивых. Что мы будем болтать? Стой у тюремного выхода и стреляй, если понадобится!» Батредж хотел возражать, но Тергенс взял его за ворот блузы и оттащил от лавочника, кинувшегося, ударяясь головой о свод, к выходу на двор. «Сидите», — сказал Тергенс, — «лавочник говорит дело». Перескочив из двора на пустырь сзади сарая, где сильно волнующийся грубо сидел, не выпуская из рук рулевого колеса, лавочник только махнул ему рукой, давая тем знак «стоять и ждать», сам же обогнул квартал со стороны пустыря, выбежав на тюремный переулок ниже тюрьмы. Сухой, знойный ветер обвивал его задыхающуюся фигуру. С обнаженной головой, чувствуя все время безмолвный призыв сзади себя, Стамадор оглядывался в ночной пустоте. Он то шел, то бежал. Луна таилась за облаками, обнажив светящееся плечо. Бесстрастный ночной свет охватывал тени домов. Не добегая моста в низине, соединяющего предместье с городом, Стамадор увидел двух девушек, торопливо возвращающихся домой. Он кинулся к ним с глубокой верой, воодушевляющую его силу, но, замерев от неожиданности, эти девушки при первом его слове «помогите умирающему» разделились и бросились бежать, испуганные диким видом растрепанного грузного человека. Не останавливаясь, не смущаясь, Стамадор пробежал короткий квартал, соединяющий мост со ступенями северного выхода центрального бульвара, почти пересекающего город прямой линией. Густая листва низких пальм шумела и колыхалась от горячего ветра. Далеко играл оркестр Мавританской ротонды. Его звуки отдалялись ветром, иногда лишь звуча явственно и тревожно, как слова, бросаемые в дверь человеком, уходящим навсегда далеко. Почти не было прохожих в этот час ночи. На конце бульвара одна явственная женская фигура в черной мантилье приближалась к ступеням. Как звезды блеснули ее глаза. «Жизнь, остановись ради смерти!» — крикнул Стамадор, бросаясь к ней. «Кто бы вы ни были, выслушайте голос самого отчаяния! Дело идет о приговоренном к смерти. Я не пьян, не безумен. И я сразу поверил в вас. Не обманите меня!»